Глава 15. Мы сидели на широкой веранде за большим столом с белыми скатертями и ели охренительно вкусное... Угадайте, что? Правильно, ризотто. Я хмыкнул и повернулся к Катерине. Не понимаю, зачем ты гоняешься за этим блюдом по всему миру, если у тебя дома такие прекрасные повара? Нахмуренная девушка, настроение которой, похоже, не сильно отличалось от моего, первый раз с нашей встречи и представления, улыбнулась. Андросов же старший, не сдержавшись, рассмеялся. «Так это Катя сама его приготовила!» «Ого!» — искренне изумился я и посмотрел на девушку с уважением. Катя покачала головой. «Только есть один нюанс. Я люблю есть ризотто, а не готовить его». «Да, Катюша редко радует нас своими кулинарными изысками. Но к твоему приезду решила сделать исключение». «Папа!» — скинулась девушка. «Всё, молчу, молчу». Я смотрел на Ивана Васильевича Андросова. Несомненно, один из самых богатых родов в империи, к тому же еще и влиятельных. Сейчас главу рода можно было хоть к больному месту прикладывать, настолько он был мил и благодушен. А я пытался понять, в чем подвох. На крыльце мы перекинулись буквально пара-тройка вежливых слов. Нас представили и провели внутрь, где сразу усадили за стол. Ах да, Андросов еще распорядился, чтобы накормили моих гвардейцев. Я дал на это свое благословение. Думаю, если бы здесь хотели меня убить, то сделали это быстро и легко. Родовая дача, говорите? Если убрать в сторону мои големные башни и кучу денег, вложенных на улучшение с помощью строительной фирмы Смородиных, то эта дачка отдала бы фору моей усадьбе. По крайней мере, ничего подобного в Иркутске я не видел. Да, я знал, что Андросовы богаты, но чтобы настолько... В общем, Андросов-старший любезно сказал, что сперва гостя принято накормить, а потом уже и о делах говорить. Учитывая, что сейчас я, немало не стесняясь, уминал третью тарелку божественного ризотто, то переход к делам откладывается. По крайней мере, Ивану Васильевичу хватило одной тарелки, и сейчас он пил чаёк, с улыбкой поглядывая то на меня, то на Катю. Катерина же за все это время не успела съесть даже первую порцию, кушая чрезвычайно аккуратно и деликатно. «Итак, Александр», — осторожно начал Иван Васильевич, глядя, как я отодвинул от себя тарелку и отрицательно покачал головой на предложение добавки. «Что-нибудь выпьешь? Давайте уже о делах, ваше сиятельство». Я еле сдержался, чтобы не икнуть. Реально, блюдо было выше всяких похвал, но заливать алкоголь до решения вопросов мне не хотелось. «Я слышал, что в ближайшее время будет объявлено о твоей дате свадьбы с Анной Голдсмит. У меня верные сведения?» Я улыбнулся, но не стал отрицать. «Да, верные». «Вот об этом я и хотел бы поговорить», — сказал он. «Дело в том, что мы тут посоветовались и хотели предложить тебе сыграть вашу свадьбу с Катериной Первой. Все затраты и расходы я, конечно, возьму на себя». Тут же поправился князь, что вызвало у меня веселую улыбку. Смущение прошло. Да и смущение у меня было исключительно из-за неудобной ситуации, в которую я могу поставить человека. Ведь я считаю его своим другом, Андрея Андросова. А так, по большому счету, самому роду Андросовых я ничего не должен. Ругаться с ними, конечно, было глупо, но и потакать им я не буду, если это против моих личных интересов. «У меня один вопрос, и он не к вам, Иван Васильевич», со всем уважением добавил я. «Катя, с чего ты вдруг взяла, что я хочу на тебе жениться?» За столом наступило гробовое молчание. От двух сидящих за столом сильных одаренных повеяло большой силой, причем эта сила разительно отличалась, примерно как плюс и минус батарейки. Если от Андросова-старшего шла сильная, мощная волна тепла, которая может обхватить тебя и задушить в теплых объятиях, то от Кати повеяло холодом. И нет, это был не физический холод, которым, к примеру, славилась Хельга и ее род. Это был холод души. Я с таким сталкивался в прошлом мире. Улыбка слетела с моего лица, ведь все обладатели подобного дара были мертвые сущности, сдохшие давно и крепко. И чтобы хоть как-то продлить свое реальное существование, они тянули из живых их жизненные силы просто для того, чтобы еще немножко потрепыхаться на этом свете и почувствовать теплоту жизни. Ну или до того момента, когда они не встречались с нами, охотниками. Я приложил большое усилие, чтобы не вскочить или хотя бы не отъехать на стуле в сторону. Екатерина не делала никаких угрожающих жестов, но мой опыт вопил о том, что от нее исходит охренительная опасность. Несколько секунд напряжения, И тут лицо Кати растянулось в улыбке, и душевный холод мгновенно пропал. «А кто тебе сказал, что я сама стремлюсь выйти за тебя замуж?» — широко улыбнулась она. «Хм», — нахмурился я. «А к чему тогда весь этот спектакль?» Катя весело засмеялась, а я внимательно присмотрелся к ней снаружи, не решаясь залезть внутрь. Да нет, снаружи она выглядела абсолютно живой, теплой и, надо признаться, очень красивой девушкой. Никакой нежностью тут и не пахло. «Это батюшка что-то себе надумал», — она кивнула на Андросова, который тоже успокоился, хотя и выглядел немного смущенным. «Саша, об этом я и хотел с тобой поговорить. В планах было обсудить все наедине без Катерины, но она...» Он бросил короткий взгляд на Катю. «Но она была категорически против», — рассмеялась Катерина Андросова. «Ненавижу, когда моя судьба решается за моей спиной». Я невольно одобрительно кивнул и посмотрел на князя, который слегка улыбнулся. В глазах у него, когда он смотрел на дочку, читалась любовь и какая-то грусть. «Сейчас мы поговорим с тобой, Саша, и чем бы ни закончился наш разговор, я хочу, чтобы он остался в этой комнате. Я могу на это рассчитывать?» «Конечно», — серьезно кивнул я. «Дело в том, что Катерина получила дар жнеца, или, как он называется в простонародье, антилекаря», — начал Андросов. «Это проклятие родов с даром лекаря, и, в частности, моего рода. Жнец появляется раз в несколько сотен лет, и его появление абсолютно нельзя предсказать. Чем сильнее родители, тем больше вероятность того, что именно у них появится этот ребенок. Как правило, среди моих родственников, которые хоть сами и являются хорошими лекарями, но им далеко до меня ни разу не было жнеца. В последнюю 1000 лет этим даром награждались только дети главы рода. Возможно, это насмешка судьбы над нами, теми, кто считает исцеление других высшей честью и благодатью». Лицо у Кати потемнело. Ее отец озабоченно нахмурился. «Извини, дочка». «Ничего, пап, я привыкла». «В общем, с помощью этого дара жнец высасывает жизненную силу из своих жертв. Кроме этого...» Он замолчал, задумчиво почесывая бороду и глядя на меня оценивающе, как бы раздумывая, говорить мне или нет. «Есть вероятность, что жнец также цепляет человеческую душу. Мы это точно не знаем. Записи это не подтверждают. А Катерина, как ты понимаешь, проверять это не особо стремится». Я открыл рот и тут же его закрыл. «Пожалуй, приберегу эту информацию на потом. А так-то чего гадать? Я точно знаю, что сначала из тела выскальзывает душа, как пробка из бутылки, а за ней жизненные силы. Тоже мне высшая математика. Хотя в этом мире, в некоторых сферах человечества, как слепые котята». «В общем, у Катерины этот дар проявился намного раньше, 18 лет. И в 12 лет погибла служанка, и с тех пор Катя не прикасается ни к одному живому человеку». Он кивнул на ее руки. «Вот защитные перчатки немного аннивелируют его эффект. Прикоснувшись в них, никто не умрет. Но эффект, я тебе скажу, будет очень неприятный». Тут взяла голос Катя. «Да-да, отец знает, о чем говорит. Он трижды проверил это на себе». Я снова открыл рот, чтобы спросить, зачем, но потом снова захлопнул. Ну, конечно же, ответ в том, что отец хотел помочь дочери. Именно из-за этого и Андрей пошел в разломы. Он мне говорил тоже, чтобы помочь сестре. Вот только чем он сможет ей помочь, если даже я это сделать не в силах? «В общем, ты сам понимаешь», — продолжил разговор Андросов-старший, «что среди остальных родов дар Кати — это секрет Польшанеля. Да, из нее получился отличный боец, как ты сам видишь, второй класс истребителя в 25 лет. На моей памяти получили немногие, в том числе и ты». Он посмотрел на меня, нахмурившись. «А где, кстати, твое кольцо Иста?» «А, дома. В гостинице оставил. Не люблю хвастаться», — мыкнул я, который все еще не набрал нужный класс, а после общения с Архипом понял, что демонстрировать его налево и направо глупо. «Плохая примета», — нахмурилась Катя. «Да, спасибо, я знаю». «Так вот», — терпеливо продолжил Андросов-старший, «дело в том, что я хочу заключить с тобой сделку. Ты возьмешь жены Екатерину. Я за нее дам отличное приданное, ты получишь в союзники наш род. А я получу сильного зятя, живущего у черта на куличках, который может постоять за себя и за свою семью, и которому я смогу верить». «Так, стоп», — сказал я. Мой интерес я понял. А вот с вашим проблема. Из всех ваших причин верно только то, что я живу у чёрта на куличках. Сильно одарённый. В мире есть абсолюты, которые готов позаботиться о себе и своей семье. Ну, так-то вы правы. Вот только два вопроса. Почему вы так в этом уверены? И почему уверены, что я возьму её к себе в семью? Так, папа, этот разговор ни о чём. Катя встала из-за стола. Мне противно слушать, когда обо мне говорят, как о каком-то товаре. Я не просила тебя об этом. Лучше я буду ходить в разломы до конца своей жизни. Сядь, дочка! Верно говорят, что и тепло убивает. Сейчас глаза Андросова сверкнули, и от него снова полилась такая волна мягкой силы, которая буквально придавила Катерину сверху, и она снова уселась за стол. Не удивлюсь, если Андросов имеет ранг высшего мага, а может, и мага вне категорий. Анна узнавала. Официально это не зарегистрировано. Но, учитывая любовь аристократов к таинственности, это совсем ничего не значит. «Отвечу на твой вопрос», — сказал Андросов. «Мой ответ будет состоять из нескольких частей. Первое — мой сын Андрей. Он рос среди сверстников не менее, а то и более знатных и сильных, чем наш род. Но ни одного человека за свою короткую жизнь он не смог назвать другом. А вот про барона Галактионова я услышал буквально через 2 недели после того, как он улетел в Иркутск. И знаешь, с каким эпитетом это было произнесено? Мой друг Саня!» Я открыл рот, чтобы возразить, но князь поднял руку. «Не перебивай. Второе. Как ты знаешь, мы очень влиятельный род, и у меня везде свои люди. Предвосхищая твой вопрос, Андрей очень неохотно делится информацией о тебе. Именно из-за того, что считает своим другом и не хочет подставлять. И это я уважаю. Мой сын становится настоящим мужчиной. Но кроме Андрея у меня есть ещё множество источников информации. И все твои последние дела и события, что происходят вокруг тебя, этому подтверждение. Да о чём тут говорить?» — он кивнул на Катерину. «Ты знаешь, сколько мы искали этот меч?» «Не-а», — сказал я. «Но подозреваю, что долго». 345 лет назад он пропал. Я даже не буду спрашивать, где ты его нашёл. Хотя, учитывая, что пропал он в районе Байкала, об этом догадаться несложно. Тут другой вопрос. Как ты его нашёл? Но об этом, если ты захочешь, расскажешь сам». Андросов ещё долго рассказывал все преимущества такого союза. С каждой минутой мне становилось грустнее и скучнее. А ещё периодически я поглядывал на Катерину. По её лицу было видно, что девушка реально в шоке и совсем не рада. Вроде всё, что говорил Иван Васильевич, звучало хорошо и здорово, вся куча ништяков усилит меня. И всё было бы логично, кроме одного. Я не понимал, зачем это нужно мне? Не понимал, зачем это нужно Кате? Да, я понимал, зачем это нужно Андросову и его роду. Хотя всё-таки выбор они могли сделать другой. Но как раз это меня волновало мало. А ещё меня дико интересовал дар Кати. Я такого не видел никогда. Во всех мирах, которые я посетил, этот дар был присущ исключительно мёртвым. Как он оказался у живого человека? С этим мне очень хотелось разобраться. В один прекрасный момент я понял, что зря теряю время. «Иван Васильевич, извините», — прервал я его очередные очень грамотные и логические рассуждения. «Не будем терять время друг друга. Первая свадьба у меня будет с Анной, это однозначно. Но...» «Никаких «но». Простите, Иван Васильевич, но это мой окончательный ответ. Что касается нашей свадьбы с Катей, я пока говорю «нет». «Как великодушно!» — хмыкнула Катя. И мне кажется, в её голосе прозвучала обида. «Но, Александр!» — тут же начал Андросов. «Помолчите, я вас прошу». Похоже, у Андросова-старшего был культурный шок. Вряд ли кто-то позволяет себе общаться с ним подобным тоном, но мне было похрен. Реально похрен. «Андрей говорил, что у вас одна жена, которая родила вам двух очаровательных детей. Это так?» «Да, так», — сказал Андросов. «Что-то мне подсказывает, что её не вручили вам, как переходящий приз, что это был ваш осознанный выбор. Ваш и её, верно?» «Верно», — кивнул Андросов, понимая, к чему это ведёт. «Вот и у нас с Анной было так же. Это осознанный выбор. Мне прекрасно известно, что среди аристократов практикуется полигамия. Мир вокруг жесток, наследники часто гибнут, род нужно укреплять, и вот это вот всё. Вот только я пока не знаю, как к этому отношусь. Не было у меня в этом опыта, понимаете? Я смотрю на Катерину и вижу перед собой очень красивую девушку и очень сильного одарённого. И, честно говоря, мне похрен на её проклятый дар». Тут лица собеседников удивлённо вытянулись. «Да-да, похрен. Думаю, что с таким даром Катерина должна получить человека, любящего и ценящего ее такой, какая она есть. И боюсь, что я могу не подойти на эту роль, хотя бы потому, что мы практически не знакомы». Андросов снова попытался что-то вставить, но я снова повысил голос. «Минуточку, я почти договорил. Да, я привык добиваться своего силой и не рассчитывать ни на кого другого. Но отказаться от поддержки такого могущественного рода, как ваш, было бы просто глупо. Еще в мире есть очень много людей, намного хуже меня. Я не хочу, чтобы Катя попала впросак». Тут девушка рассмеялась. «Как великодушно с вашей стороны!» «В общем», — не обратил я внимания на ее пассаж, «если у Катерины здесь нет особых дел, то я предлагаю проследовать к нам в Иркутск. Мы походим в разломы, познакомимся поближе и побеседуем с вами снова по прошествии некоторого времени». «Александр!» — очень громко крикнул Андросов. «Да не кричите вы!» — хмыкнул я. «Я уже закончил. Можете говорить. Хотя нет, еще одно. Я не даю никаких гарантий. Не только потому, что сам скептически к этому отношусь, но зачем мне жена, которая... которой я... Короче, вы посмотрите на нее. Похожа Екатерина на влюбленную невесту. Как мы жить будем, мать?» «Галактионов, ты вообще страх потерял? Да кому ты сдался такой красивый?» И снова могильный холод. И снова напряженная Андросова. «Вот о чем я говорю», — торжествующе и очень некультурно ткнул я пальцем в девушку. «Может, просто разбежимся? Вы там свой пресс-релиз выпустите, типа молодые, не нашли взаимопонимания и посрались в хлам. Ага, без обид». «Извините, но нет», — сказал Андросов. «Нам подходит то, что ты предложил. Правда, Катя?» «Да, отец». Екатерина снова потухла и кивнула, но сила никуда не делась. Она билась внутри нее, стараясь выбраться наружу. Характер у нее ого-го. Не зря Андрюха так с ней себя ведет. Ну что же, тем интереснее будут рейды. Что-то мне подсказывает, что боец она отличный. Не хуже, чем кулинар. «Я хотел сказать как раз по поводу разломов», — продолжил Андросов. «И примерно понял, что доставляет вам больше всего удовольствия в этой жизни». После его слов я улыбнулся и ничего не сказал. «Используя свои связи, хочу предложить вам один интересный разлом, который, думаю, вполне вам по силам». Он достал планшет и посмотрел. «Вот это вы сможете вытащить оттуда? Интересует?» Я посмотрел внимательно и хмыкнул. «Как сказала бы одна старая и очень мудрая женщина, такое!» Достал свой планшет и посмотрел на карту Истов. Ожидаемо, этого разлома на моей карте не было. «А почему его нет?» — осторожно начал я. «Именно из-за этого. Из-за содержимого разлом находится, так сказать, не в свободном доступе. Но, используя свои связи, я могу организовать вход вам туда». Я задумчиво почесал затылок. «Ну, на безрыбье». «Так, стоп!» — стукнул по столу Андросов. «Видит император, не хотел я разглашать эту информацию, но так и быть. Завтра я передам вам такие сведения о таком разломе, который вам обоим будет по душе. Очень сильно по душе. Подходит?» «Буду благодарен», — серьезно сказал я. «Надеюсь, игра стоит свеч», — пожала плечами Катерина. «Вот примерно такого рода мелкие любезности я смогу оказывать вам, если вы присмотрите за моей дочерью». «Папа!» — снова начала Катя. «Это кому еще за кем нужно присматривать?» Он широко улыбнулся. «Ну, или ты присмотришь за Александром». Ха-ха-ха! Я демонстративно похлопал в ладоши. Он посмотрел на меня, а затем на нее и широко улыбнулся. «Мне почему-то кажется, что вы неплохо поладите. Кстати, а что за странный платок торчит у тебя из нагрудного кармана? Он кружевной, что ли?» Имение герцога Доброхотова, город Якутск. «А, прёшки. А мне кажется, без одного глаза тебе даже лучше. Брутальнее, что ли?» «Да, ваша светлость», — угрюмо поклонился Прохор. «Ты же понимаешь, что я с тобой обошелся очень лояльно за твой косяк с конвоем?» «Да, ваша светлость», — без эмоций сказал Прохор. «В следующий раз это будет не глаз, а твоя голова. Ты это понял?» «Да, ваша светлость», — как робот повторил Прохор. Прохор, верой и правдой служивший роду Доброхотовых 20 лет, бывший одним из самых сильных одаренных в округе, но тем не менее покорно давший выколоть себе глаз после небольшой, как он считал, промашки. Не зря алмазного герцога боялись даже свои люди. Ну, вот и хорошо. Слышал, ты выяснил, кто пытался напасть на усадьбу Галатионова? Да, ЧВКшники, группа спартанцы и стервятники. Сильные, но не лучшие ребята. Дислокация Красноярск. Кто их нанял? Информация точно не подтверждена, но все указывает на Румянцевых. Ох ты, канцлер! Развеселился Доброхотов. Знаешь, эта игра становится все интереснее и интереснее. Если бы кто-то другой влез в мою игру, то просто потерял бы голову. А канцлеру империи так просто башку не отшибить. Придется мне что-то придумывать. Интересно. Он упал на пол и быстро выполнил еще 15 отжиманий. Потом выполнил 30 приседаний, достал модную бутылочку с водой и с наслаждением сделал 5 глотков. И, в общем, прыжка, слышай сюда. ЧВКшники — это неинтересно, а Румянцеву никакого убытка не будет. Давай сделаем так. Здесь у него есть заводик в Якутске. Сожгите его безжалостно и беспощадно, покажем свои намерения.